Мандрагора не собиралась никого выдавать, потому что на земле никого не осталось, сказал Шон. Ты знал, что этот ребенок будет здесь, сказала охотница. Ну да, вопрос записал это в свои отчеты, когда Мандрагора была захвачена, сказал Шон. Тогда зачем тратить столько сил на то, чтобы убедиться, что я никого не убила, спросила охотница. Зачем задавать вопросы, на которые ты уже знаешь ответ, спросил Шон, заставив ее моргнуть, прежде чем улыбнуться ему, прежде чем притянуть его к себе в поцелуе. «О, ради всего святого, и ты жаловался на мою старую любовную жизнь в те дни!» — крикнул Руссо, заставив Сару рассмеяться. «Отвали!» — крикнул Шон, прежде чем зазвонил его телефон. «Да, вот дерьмо!» — крикнул Шон, прежде чем открыть портал. «Дай угадаю, новые маленькие крюгеры?» — спросила охотница. «Ни хрена себе!» — крикнул Шон, пробегая мимо. «О, это должно быть интересно!» — сказала Сара. Ревиза кричала, когда у нее начались схватки, прежде чем вошел Шон. «Как у нее дела?» – спросил Шон. «Готов к доставке», – сказал Энн, прежде чем Ревиз схватил его за шею. «Ты сделал это со мной, ты гребаный хуесос», – взревел Реви. «О, конечно, виноват отец», – сказал Шон. Ревиза кричала, когда она была в процессе родов. После одного громкого крика она услышала плач. «Вот первый», – Энн сказала, – «что забирает первенца», прежде чем передать его другой медсестре. «А-а, я убью тебя за это», — завопил Реви. «Угу, конечно», — сказал Шон, заставляя ее свирепо смотреть, прежде чем она снова начала толкаться, прежде чем громко взреветь, прежде чем раздался еще один тихий плач. «Ну вот, поехали», — сказал Энн, забирая ее. Реви вздохнул с облегчением, что все кончено. «Ты в порядке?» — спросил Шон. «Позвольте мне изложить это как можно точнее. Не ругаясь при них, я предпочел бы получить еще один меч в колено», — сказал Реви, заставляя его смеяться, прежде чем им вручили первую девочку, и Реви обнял ее, прежде чем она действительно начала плакать, держа свою дочь. «Цзин», — сказал Реви. «Хаэм, почему это имя?» — спросил Шон. «Так звали мою мать», — сказал Реви. «Я не думаю, что ее имя когда-либо было произнесено, поэтому я выбрал одно из них с сайта, который нашел». Цзин открыла глаза, глядя на своих родителей, показывая, что у нее были лесные зеленые глаза ее отца, и пробормотала, заставляя Реви улыбнуться, прежде чем поцеловать ее. Вскоре им вручили вторую дочь. «Как ты собираешься назвать эту штуку?» – спросил Шон, когда она открыла глаза, тоже посмотрела на отца и рассмеялась. «Хаэм, как звучит Майя?» – спросила Реви, заставляя теперь уже названную Майю смеяться, заставляя улыбаться обоих родителей. «Я думаю, мы можем принять это когда», — сказал Шон, заставляя ее смеяться, когда она держала обеих своих дочерей, прежде чем они заснули в объятиях матери, заставляя Реви улыбаться. «Позже. Ну и как она поживает?» — спросила охотница Шона, когда они шли по коридорам сторожевой башни. «Она все еще поправляется, но с ней все будет в порядке. Думаю, сегодня у нас было 3 победы. Мандрагора сидит в камере и никуда не выходит. Он снова впал в спячку и не выйдет оттуда в течение 27 лет. А Бауэрс находится в сумасшедшем доме», — сказал Шон. «Убежище? Почему?» — спросила охотница. «Мое заклинание могло заставить его потерять рассудок. Хотя то, что осталось от его рассудка, уже давно ушло из-за его собственных действий», — сказал Шон. «А теперь у тебя дома еще 2 детей», — сказала охотница, заставив его улыбнуться. «Да, я думаю, что это, наконец, заставит Реви забыть о своем прошлом и сосредоточиться на своем будущем, чтобы убедиться, что они не испытают то, что она сделала в детстве», — сказал Шон. «Вилгакс все еще может быть угрозой, но будущее все еще выглядело ярким каждый день». Глава 134. Глава 134. Столкновение. «Сколько человек было возвращено?» — спросил Танос Шона в виде голограммы. «У нас есть точная оценка того, сколько людей было возвращено. По меньшей мере пара сотен с обеих сторон. Даже Фауст не настолько глуп, чтобы вернуть миллиарды», — сказал Шон. «Всего пару сотен, почему бы не вернуть тысячи, чтобы поднять цифры режима?» — спросил Танос. «Это работает в обоих направлениях. Если бы он хотел вернуть тысячи людей, ему пришлось бы делать добро и зло обеим сторонам. Большинство людей, вернувшихся на нашу сторону, были в основном мирными жителями. Вилгакс хотел, чтобы заклинание воскрешения пошло ему на пользу, а не обоим сразу», — сказал Шон. «Понимаю, держи меня в курсе», — Я посмотрю, смогу ли я найти их главную базу», — сказал Танос, заканчивая передачу. «Я была уверена, что он разозлится», — сказал Тальбот. «Число было не слишком велико. Пара сотен, принесенных обратно, для него не такая уж большая проблема. Кроме того, он знает, что у меня есть планы сократить население Вселенной без использования камней», — сказал Шон. «Между тем, Бэтмен сражался с паразитом в одиночку. Его дублер, удлиненный человек и метаморфоз были повержены, и паразит поглотил их силы. Тальбот, у нас неприятности», — сказал Бэтмен по коммуникатору. «Ты просишь о помощи?» — спросил Тальбот. «Да», — сказал Бэтмен, избегая прикосновения паразита. «С каких это пор ты обращаешься за помощью?» — спросил Тальбот. «Просто дайте нам подкрепление», — сказал Бэтмен. «Недалеко от нас самолет потерял крыло из-за взрыва. В самолете маленькая девочка выглянула и улыбнулась, увидев Супермена, который задул огонь с правой стороны, где оторвалось крыло. «Кларк, у нас тут проблема», — сказал Тальбот по рации. «Я сейчас немного занят. Это может подождать?» — спросил Супермен, хватая самолет, чтобы посадить его где-нибудь. «Не в этот раз. Паразит вернулся», — сказал Тальбот. «Дай мне минуту, и я буду в порядке», — попытался сказать Супермен, прежде чем мимо него промелькнуло синее, красное и желтое пятно. «А», — сказал Супермен, прежде чем сесть в самолет и отправиться помогать остальным. Однако, очевидно, кто-то опередил его на работе. Паразит был привязан к уличному фонарю. Его связала женщина в сине-красно-золотом костюме, с длинными светлыми волосами, белой кожей и карими глазами. «Это было легко и немного разочаровывающе», — сказала женщина, прежде чем спуститься к остальным. «Кто ты такой?» — спросил Бэтмен, прежде чем Супермен приземлился рядом с ними. «Подожди минутку, я узнаю эту броню. Это Кри», — сказал Супермен, заставив ее кивнуть. «Да, конечно, некоторые изменения от обычной версии. Кто ты такой? Я не помню, чтобы видел тебя раньше», — спросил Супермен. «Ее зовут Кэрол Денверс. Она также известна как Капитан Марвел», — сказал Лейн по коммуникатору. «Откуда ты ее знаешь?» — спросил Бэтмен. «Заскочи на сторожевую башню, и мы все подробно объясним», — сказал Лейн. «Позже. Так позволь мне все прояснить. Кри начали нападение на Землю более 31 года назад, и она единственная, кто остановил его», — спросил Супермен. «Ее сила исходит от уникального источника энергии, который был создан из космического куба, когда его выкопал другой Кри, который пытался помочь Скрулам сбежать из Империи Кри», — сказал Том. «Тогда я еще не знал, что мы воюем с Кри», — сказал Супермен. «Земля тогда считалась примитивным миром по сравнению с остальной галактикой. Но когда Легион только формировался, одной из наших первых задач было искоренить высший разум. Как только это было сделано, мы принесли Кри лучшую цель», — сказал Лейн. «Так где же она была все это время?» — спросил Супермен. «Ты же знаешь, это большая вселенная. Я вернулся только после того, как Том активировал для меня маяк», — сказала Кэрол, когда Том вытащил усовершенствованный пейджер. «Я решил, что нам нужно взять с собой наши большие пушки, так как численность Вилгакса только что снова возросла», — сказал Том. «А есть еще такие, как она?» — спросил Супермен. «Нет, она единственная в своем роде», — сказал Росс. «Погоди, ты же сказал, что ее нет уже 31 год. Так почему же она все еще выглядит такой молодой?» — спросил Супермен, заставив ее ухмыльнуться. «Небольшой полезный побочный эффект от воздействия ядра двигателя, когда он взорвался», — сказала Кэрол. «Ну так вот, поскольку Кэрол вернулась на Землю, она присоединится к Легиону. Постарайся убрать с нее несколько свежих ворчунов. Последнее, что нам нужно, это чтобы она отправила войска в Медоксик», — сказал Лейн, заставив ее фыркнуть. «Да ладно тебе, этот засранец получил по заслугам», — сказала Кэрол, рассмешив Тома и его команду. Два дня спустя. «Ну, знаменитый капитан Марвел», — сказал Шон, подходя к ней, пока она смотрела на Землю. «А, так это сын твоего Тома, Дэвид прав?» — спросила Кэрол, заставив его фыркнуть. «Нет, это мой старший брат. Меня зовут Шон, я возглавляю Легион», — сказал Шон. «А, так это о тебе все говорят», — сказала Кэрол. «И что же они говорят обо мне?» — спросил Шон, имея хорошие предположения. «От гражданских все хорошие, хотя от более сомнительных людей они ненавидят вас за то, что вы либо делаете закон очень строгим, либо мешаете им зарабатывать больше денег», — сказала Кэрол, заставив его усмехнуться. «Ну да, эти парни эгоистичные идиоты», — сказал Шон, прежде чем Супермен подошел к ним с серьезным видом. «В чем дело?» – спросил Шон. «Нам нужно поговорить», – сказал Супермен, ведя их в конференц-зал с некоторыми из первоначальных членов первых трех групп. «Что-то случилось?» – спросила Кэрол. «Вы читали газеты?» – спросил Супермен. «Не совсем так, я получил ее всего пару дней назад», – сказала Кэрол, прежде чем Супермен показал ей первую страницу, где она одобряла Лютера, заставив ее поднять бровь. «Ну и что, он член Легиона», — сказала Кэрол. «Кларк», — предостерегающе сказал Шон. «Кэрол, Лекс член клуба только по обстоятельствам. Он суперзлодей», — сказал Супермен. «Если бы это было правдой, он не участвовал бы сейчас в президентской гонке, не так ли?» — спросила Кэрол. «Ну, раньше он был таким». Кларк и первые члены Лиги Справедливости находились под огнем группы двойников из параллельной вселенной, известных как Лорды Справедливости. Они пришли сюда около 3 лет назад, чтобы навязать свою волю вселенной, и так как все остальные были заняты, включая нас, им пришлось попросить Лютера о помощи. В обмен он получил полное прощение, сказал Шон. О, ну, судя по всему, он исправился, так как не совершил никаких преступлений, сказала Кэрол. Мы знаем, что да, он финансирует, попытался сказать Супермен. Достаточно, сказал Шон. Мы не собираемся просто показывать пальцем без веских доказательств. И если я правильно помню, ты здесь не главный. Нужно ли мне напоминать тебе, что случилось в прошлый раз, когда ты сделал что-то подобное? Спросил Шон, заставив его нахмуриться. Что это значит? Спросила Кэрол. Кларк и Брюс напали на меня почти 8 лет назад, требуя, чтобы я сдал Картера Слейда, потому что тогда они не были в порядке с убийством кого-либо. Затем, когда я начал инициативу защитников, он напал на меня, моих сестер и дочь Сэма, когда мы ехали, и потребовал, чтобы я остановил защитников. Каков результат? Картер отнял у него силы на несколько месяцев, сказал Шон, заставив ее прищуриться. Тогда я совершил ошибку, сказал Супермен, и явно делает новую. Мой совет, вы хотите доказать, что Лютер виновен, найди какие-нибудь реальные улики, сказала Кэрол, когда они уходили. Позже, Супермен и Бэтмен сражались с новой группой злодеев. Вы были немного строги с капитаном Марвелом, не правда ли? Сказал Бэтмен, ударив одного из злодеев по лицу и вырубив его. Супермен против самого Большого ударил его в стену, прежде чем она упала на него, похоронив его. Почему ты, почему все ее защищают? Спросил Супермен. Она всем нравится. Она была одним из первых супергероев, которые появились задолго до появления остальных. Мало того, она помогла многим людям по всей вселенной, сказал Бэтмен, прочитав ее досье. Чтобы она могла летать и использовать суперсилу, у меня есть и то, и другое, и тепло, и рентгеновское зрение, сказал Супермен. Сдается мне, ты действительно немного ревнуешь, сказал Бэтмен. Вовсе нет, попытался сказать Супермен. Супермен, Гамильтон? Спросил Супермен по кому. Да, даже он был достаточно добр, чтобы проводить меня, сказал Гамильтон. В чем дело, профессор? Спросил Супермен. Здесь есть кое-что, что, я думаю, ты должен увидеть, сказал Гамильтон. Вскоре оба оказались в лабораториях Метрополис Стар. Если это просто ограбление, зачем нам звонить? Спросил Супермен, когда Гамильтон повел их куда-то. Это было что угодно, но только не просто. Они игнорировали ценности, бесценные драгоценные камни, высокотехнологичные артефакты. На самом деле, единственное, что они взяли, было содержимое этого сейфа. Почти 4 фунта оружейного криптонита, сказал Гамильтон, заставляя Супермена прищуриться, пока Бэтмен вытаскивал устройство, чтобы проверить сейф. Ну и что? Спросил Супермен. Замок был вскрыт наноотмычкой. Технология Лексцорб, сказал Бэтмен. Тогда Лютер, который кто угодно мог прибрать к рукам, или, если уж на то пошло, посадили сюда, чтобы изобличить Лютера. Помнишь, что случилось в новом морском мире, когда у каждого не было своих сил? Спросил Бэтмен. Да, я помню. Один из менеджеров выставил ребенка на всеобщее обозрение, чтобы все выглядело так, будто это была идея Лютера заработать деньги, и убил ребенка, что вывело мать из себя, сказал Супермен, вспоминая тот случай. Здесь можно использовать тот же принцип. Кроме того, это небрежно для Ликса. И еще одно. Зачем красть криптонит, когда он баллотируется в президенты? Это будет стоить ему компании, сказал Бэтмен, заставляя его нахмуриться, видя его точку зрения. «Ладно, и что теперь?» – спросил Супермен. «Пока мы ничего не делаем, я попрошу Рэя найти что-нибудь, что я пропустила. А пока я предлагаю вам пойти на благотворительную акцию, которую Лютер проводит для этого нового города, который он только что построил в Метрополисе». Бэтмен сказал, что уходит, а Супермен нахмурился. Позже. Большое количество элитных героев Легиона были на благотворительном мероприятии с некоторыми из воскресших людей, таких как Томми Мерлин, Эдди Таун, Ранни и старые товарищи Тома по отделению вместе с Диллионом и Анной. «Привет, малыш», — сказал Блейн Шону. «Да», — спросил Шон. «Что это я слышу о том, что вы закрываете все табачные компании?» — спросил Блейн, заставив его усмехнуться. «Я знал, что Лейн поднимет эту тему. Я закрыл эти дерьмовые компании, потому что они создали больше проблем, чем были достойны. Вызывает рак и все такое дерьмо», — сказал Шон. «А боже мой, твой маленький киска-мальчик», — сказал Блейн, заставляя его замереть. «Что?» — крикнул Шон. «Я так и знал. Том, твой сын мальчик-киска. Табак делает тебя чертовым сексуальным тираннозавром. Совсем как я», — гордо сказал Блейн. «Нарыв», — сказал Том. «Да, пристегни это к своей больной заднице, Блейн». Шон сказал, что его броня появилась прежде, чем его правая рука превратилась в пушку, заставив его расхохотаться. «Беру свои слова обратно, сынок», — сказал Блейн, обнимая его за плечи. «Что угодно», — сказал Шон. «Я все еще не могу поверить, что твой сын управляет всей этой чертовой вселенной», — сказал Дилан. «Сюрпризы повсюду. Ты бы видел свою дочь Аманду. Многие люди в правительстве боятся ее и не зря», — сказал Том. «Ах да, где она сейчас?» — спросил Дилан. «Давай просто скажем, что она. Принятие мер безопасности в отношении некоторых членов Легиона», — сказал Том, пытаясь подобрать нужное слово. Супермен в толпе нахмурился, высматривая что-нибудь необычное. «Может, ты прекратишь это?» — сказал Шон, подходя к нему. «Просто присматриваю за всем, чего здесь быть не должно», — сказал Супермен. «Угу, конечно. Кларк, ты ведешь себя точно так же, когда существовала только Лига Справедливости и до того, как ты принял мои методы», — сказал Шон. «Я принимаю ваши методы сейчас, потому что вижу, что они дают постоянный и необходимый результат. С другой стороны, Лютер», — попытался сказать Супермен. «Правда это или ложь? Вы дали ему это полное прощение или нет, когда лорды правосудия пришли сюда?» — спросил Шон. «Да, но», — попытался сказать Супермен. «Чем убирать его? Что бы ни случилось, оно случается. Мы с этим разберемся. Но сейчас он не сделает ничего глупого», — сказал Шон. «Я удивлен, что ты вообще подозреваешь его после этих 3 лет», — сказал Супермен. «То, что он постепенно начал завоевывать мое доверие, вовсе не означает, что я не спускала с него глаз. Когда речь заходит о таких людях, как он, я всегда начеку. Я предлагаю вам сделать то же самое». Шон сказал, что уходит поговорить с Кролл. Когда Шон ушел, его суперслух уловил что-то от Лютера и его нового помощника. «Устройство на месте?» – спросил Лютер. «Да, он сработает через 5 минут». «Хорошо, тогда пойдем», – сказал Лютер, заставляя Супермена широко раскрыть глаза, прежде чем он начал использовать свое рентгеновское зрение, прежде чем он заметил устройство под игровой площадкой. «Немедленно очистите территорию», – закричал Супермен, заставляя всех впасть в панику и уйти, прежде чем он начнет громить детскую площадку. «Подожди, ты не понимаешь», — сказал Лекс, пытаясь остановить его, но Супермен просто оттолкнул его. «Прочь с дороги, Лекс, я не знаю, что там внизу, но», — попытался сказать Супермен, прежде чем Шон выстрелил ему в ответ. «Что ты себе позволяешь?» — крикнул Шон, а рядом с ним капитан Марвел. «О, слава богу, он просто не хочет слушать», — сказал Лекс. «У вас двоих нет рентгеновского зрения, а у меня есть. Там какое-то устройство, и я его отключаю», — сказал Супермен. «Нет, если вы дотронетесь до него, он может взорваться», — сказал Лекс в тревоге. «Уйти?» — в замешательстве спросил капитан Марвел. «Значит, вы признаете, что подложили бомбу под этот город?» Супермен обвиняется. «Кларк, да поможет мне Бог», — раздраженно сказал Шон. «Это не бомба, экспериментальный термоядерный двигатель. Он будет снабжать почти бесплатной энергией всех, кто здесь живет», — сказал Лекс. «Видишь», — сказала капитан Марвел, глядя на Супермена. «Тогда почему свинцовая защита?» — спросил Супермен. «Для вашей защиты двигатель приводится в действие молекулами криптона. сказал Лекс. «Ладно, хватит», сказал Шон. «И почему ты мне этого не сказал?» спросил Супермен. «Может быть, потому, что я боялась, что ты мне не поверишь», сказал Лекс. «Дай мне взглянуть на устройство. Мой визор может определить, является ли это устройство тем, что он говорит», сказал Шон. «По крайней мере, хоть кто-то здесь сохраняет хладнокровие», сказал Лекс. «Забудь об этом. Супермен сказал, что собирается пробить дыру в земле, но капитан Марвел остановил его. Слушай, летяга, ты не можешь просто уйти», сказал капитан Марвел, прежде чем оттолкнуть ее на несколько футов, заставив сузить глаза. «Ока, теперь я злюсь», сказал капитан Марвел. «У меня больше сил, чем у тебя. Ты не можешь победить меня в моей собственной игре», сказал Супермен, заставив ее ухмыльнуться. «Сейчас кто сказал, что у меня есть только полет и суперсила?» сказал капитан Марвел, прежде чем она была поглощена энергией, заставив его широко раскрыть глаза, прежде чем она бросилась на него и взорвала его в небе. «А ты не собираешься их остановить?» спросил Лекс. «А нет, я знаю, что лучше вмешиваться, когда женщина по-королевски рассержена», сказал Шон, посмеиваясь, когда капитан Марвел начал выбивать дерьмо из Супермена. Супермен зарычал, прежде чем попытался использовать свое тепловое зрение на ней, но она выстрелила ему в глаза, заставив его закричать от боли, так как он не мог видеть. «Тебе было больно?» – спросил капитан Марвел, прежде чем ударить его коленом в живот, заставив застонать от боли, а затем начал кружить его, прежде чем бросить на землю. «Ладно, хватит», – сказал Шон, схватив его за голову, прежде чем Кларка охватило белое пламя, прежде чем оно угасло. Когда капитан Марвел приземлился, Супермен попытался ударить ее, но она даже не пошевелилась. «Да, в хат, но только не это», — сказал Супермен, поняв, что только что произошло. «Твои силы снова исчезли, ты гребаный тупица», — сказал Шон перед тем, как сработало устройство. И, как сказал Лекс, весь город был под напряжением. «Отпускать», — сказал Шон, таща его через портал, а капитан Марвел следовал за ним. «Позже. Ты хоть представляешь себе последствия своих действий?» — крикнул Шон прямо в лицо Супермену. «Послушайте, я совершил ошибку», — сказал Супермен. «Точно так же, как в прошлый гребаный раз, когда твоя проблема была со мной и всадниками. Ты в отпуске на месяц. Последнее, что мне нужно, это чтобы ты испортил имидж Легиона, будучи параноидальным идиотом. Ты получишь свои силы, когда твой отпуск закончится. А теперь убирайся», — крикнул Шон, заставив его вздохнуть, прежде чем уйти. «Невероятный. Я думал, что он избавился от этого дерьма почти 8 лет назад», — сказал Шон. «Они его подставили», — сказал Бэтмен. «Я знаю», — раздраженно сказал Шон. «Они?» — спросил капитан Марвел. «Между тем, план сработал лучше, чем я предполагал. Я думал, что Супермен попытается уничтожить источник энергии. Но тот факт, что этот капитан Марвел вмешался и уложил его, в то время как Шон забирал его силы, был зрелищем для наблюдения. И похоже, Легион все еще не подозревает меня», — сказал Лекс, протягивая бокал шампанского Аманде, которая ухмыльнулась. «Не надейся пока на это. Я уверена, что у Шона все еще могут быть какие-то подозрения», — сказала Аманда. «Возможно, но сейчас мое основное внимание сосредоточено на Супермене», — сказал Лекс, ухмыляясь. Глава 135. Глава 135. Луна Охотника. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Кларк потерял свои способности во второй раз. Так что прямо сейчас он, его жена и сын были на Криптоне до окончания отпуска и пытались загладить свою вину. В данный момент Шон шел по коридору с последней информацией Таноса о режиме, но, как и раньше, ничего не было найдено, что заставило его заподозрить, что они могут снова оказаться в другой вселенной. Когда он шел, его внезапно схватили. «Аво!» — крикнул Шон, прежде чем его затащили в комнату, прежде чем его левая рука превратилась в пушку и нацелилась на нападавшего, который оказался Мегерой, которая ухмыльнулась ему. «Мари, ты что, с ума сошел? Ты хоть представляешь, на что способна эта пушка?» — спросил Шон, прежде чем он ушел. «Обещание, обещание», — сказала Виксин. «А почему засада?» — спросил Шон, когда она обняла его за шею. «Похоже, это единственный способ привлечь твое внимание. Мы не выходили почти месяц», — сказала Виксин. «Прошло не так уж много времени, и все было очень занято. Кадмы и Супермен ведут себя как идиоты». Шон сказал, что все еще зол из-за этого. «Не буду об этом спорить, милая. Ты должен мне свидание». «К «Кстати, о датах, когда ты собираешься пригласить Иду на свидание?» – спросила Виксин, заставив его вздохнуть. «Только не это снова. Если бы она не работала в ЦРУ, я бы пригласил ее на свидание», – сказал Шон. «Ты говоришь, что не доверяешь ЦРУ, и все же ты доверяешь старым воскресшим друзьям своего отца Дилану и Хатсону», – сказала Виксин. «Моему самому верному гостю-рецензенту Дилану из Predator and Hudson Love Dut и Blood Scopes, что различный, их друзья из семьи, которым мой отец доверяет, несмотря на то, что Дилан злоупотребил этим доверием перед смертью», — сказал Шон. «Если ты можешь доверять им, я говорю, что ты можешь дать Эди шанс. В конце концов, она инсценировала свою смерть, чтобы помочь дикой кошке выбраться из захвата мешков с деньгами», — сказала Виксин, заставив его вздохнуть. «Ладно, ладно, я приглашу ее на свидание позже, после того, как разберусь с Кадмом», — сказал Шон. «Хороший мальчик», — Виксин сказала, что поцеловала его перед уходом. «Тьфу, я никогда не могу отказать ни одному из них в таких вопросах», — Шон сказал, что тоже уходит. На мостике Талботы даже он получили сигнал бедствия. «Повтори еще раз», — спросил Тальбот. «Это сигнал бедствия с шахтерского корабля, Хакалинт. Мы взяли образцы из жилы неопознанной руды, и тогда все пошло наперекосяк. Замедлиться. Что именно произошло?» — спросил Тальбот. «Радиация от руды. Главная энергия корабля отключена. Мы застряли, и в вене, из которой мы взяли образец, происходит какая-то цепная реакция. Нам нужны данные по руде», — сказал Тальбот. «Передача ради всего хорошего, что она принесет. Похоже, это простой гематит, но оксид железа не радиоактивен», — сказал даже он, когда Шон вошел. «Взгляните на атомный номер 676. В этом нет никакого смысла. Подожди минутку, я уже видел это раньше, Шейра». Шон сказал, чтобы она прилетела к ним. «Это то, что я думаю», — спросил Шон, когда она посмотрела на данные. «Это трансурановая железная руда, N и краткая металл, как моя булава, но не очищенный. Что с ним?» — спросила Шейра. «Мы застряли на скале, в значительной степени сделанной из этого вещества. Мы в опасности. Сиди тихо, не двигайся и ничего не трогай. Приготовь для меня копье. Я уже в пути», — Шейра сказала, что собирается уходить. «Держать его. Я назначаю группу поддержки», — сказал Тальбот. «Он мне не нужен. Я сам с этим разберусь», — сказала Шейра. «Это не было предложением. Ты больше не одна, так что перестань вести себя так, как будто ты одна», — сказал даже он. «Я пойду с тобой», — сказал Шон. «Я думаю, тебе лучше остаться с нами. Инкас Хагер или Кадмус пытаются что-то вытянуть», — сказал Тальбот. «Вполне справедливо», — сказал Шон. «Тогда я пойду», — сказала Виксин, входя. «Штраф», — сказал даже он, заставив Шона вздохнуть, когда они ушли. «Какого черта ты это сделал? Ты же знаешь, что Виксин ей до сих пор не доверяет», — раздраженно сказал Шон. «Я верю, что это решит проблему. Я поручаю Хиллбою, Тураку и линчевателю отправиться с ними», — сказал даже он, заставив его вздохнуть, прежде чем уйти. «Я собрал спасательную команду. Помощь уже в пути», — сказал даже он шахтеру. «Подписываю контракт. Я не знаю, как вас благодарить». Когда передача закончилась, шахтерка сняла шлем, показав себя Парендул, одной из таногорцев, которые вторглись на Землю почти 3 года назад. «Но я уверена, что что-нибудь придумаю», — ухмыльнулся Парин. «Я ненавижу эту суку». Позже Джавелин летел через гиперпространство с линчевателем за рулем. «Нет, нет, нет, сбросьте векторы гипердрайва», — сказала ястребиная девочка. «Никто не любит водителя на заднем сиденье, мэм», — сказал линчеватель. «Вам нужно еще 20 часов, прежде чем вы получите сертификат», — сказала ястребиная девочка. «И некоторые из нас уже сейчас правы», — сказал линчеватель. «Вик», — Турок предупредил. «Да, я тебя слышу», — сказал линчеватель, прежде чем они вышли из гиперпространства. «Может, тебе для разнообразия стоит попробовать ездить в дамском седле?» — сказал линчеватель. Девушка-ястреб хотела что-то сказать, но Виксин остановила ее. «Оставь его в покое. У мужчин хрупкое эго. Чтобы получить то, что вы хотите, вы должны знать, как говорить с ними», — сказала Виксин. «Я этого не делаю», — сказала ястребиная девочка. «Так я и слышал», — сказала Виксин перед тем, как они приземлились. «Странный», — сказал Турок, ощупывая местность, прежде чем Виксин воспользовалась своим ожерельем, чтобы улучшить зрение. «Ребята, я не вижу там шахтерского корабля», — сказала Виксин. «На сенсорах тоже ничего нет», — сказала ястребиная девочка. «Я последовал за сигналом бедствия, как в инструкции», — сказал линчеватель. «Я не говорю, что ты этого не делал, но это странно. Я тоже не обнаруживаю никакого энгометалла», — сказала ястребиная девочка. «Пойдем посмотрим», — сказал Хиллбой, когда они вышли и вошли в шахту. Турок посмотрел вниз и увидел следы на земле, отчего его глаза сузились. «Здесь кто-то был в порядке», — сказал Турок, прежде чем они вошли в шахту, и девушка-ястреб использовала свою булаву, чтобы осветить путь, прежде чем заметила что-то на прутьях, предназначенных для удержания шахты от обрушения. «В чем дело?» — спросила Виксин. «Тень — это подделка ястребиная», — девочка сказала, используя свою булаву, чтобы пробежать через решетку, которая оказалась голограммой. «Вся шахта — голограмма. Мы были обмануты», — сказала ястребка, прежде чем кто-то начал стрелять в них из бластеров. «Отойдите назад», — закричал Турок, когда они направились к Джавелину, но минометный огонь уничтожил его. «Вот дерьмо», — сказал Хиллбой, прежде чем они двинулись в гору, чтобы укрыться. Он действительно много говорит об этом в своих хороших фильмах. Версия 2019 года сосала яйца. Линчеватель начал стрелять в ответ, но девушка-ястреб потянула его вниз. «Ты хоть знаешь, во что стреляешь?» — спросила девушка-ястреб. «Нет, просто держу их честными», — сказал линчеватель. «Больше похоже на то, чтобы выдать наше положение», — сказала ястребиная девочка. «Если у тебя есть идея получше, Шейра Холл». Девушка-ястреб посмотрела поверх скал и увидела свой собственный народ, который напал на землю почти 3 года назад. «Парень Дул?» — спросила девушка-ястреб. «Твои друзья?» — спросила Виксин. «Пернатые птицы», — сказал линчеватель. «Ты действительно думал, что тебе сойдет с рук предательство всей Танагарской империи?» — спросил парень Дул. «Приостановить. Я думал, что это нас она предала», — сказал линчеватель. «Это очень сложно. Коротко говоря, она спасла землю от полного уничтожения», — сказал Турок. «Ты помог легиону уничтожить мой гиперпространственный обход», — сказал парень Дул. «Только чтобы помешать тебе убить всех на земле», — сказала ястребиная девочка. «Этот обход был нашей последней надеждой. Благодаря вам Танагарская империя была уничтожена», — сказал парень Дул. «О чем ты говоришь? Я слышал, что легион полностью уничтожил горданцев», — сказала ястребиная девочка. «Это часть правды, но они также напали и на Танагар», — сказал парень Дул, шокировав ее. «Нечего сказать, предатель, или ты не слышал, Хро? Что случилось с Хро?» — спросила девушка-ястреб. «После того, как вы с легионом разрушили объездную дорогу, мы вернулись в Танагар, чтобы спланировать наш следующий план. Когда до нас дошли слухи, что горданцы уничтожены, мы начали подумывать о реальном союзе с легионом. Затем они напали на нас и уничтожили весь наш флот, кроме нашего корабля. Хро и остальные танагарские вожди были публично казнены генералом Атриаксом и его подручными. Теперь же все по-другому. Полно миролюбивых дураков вместо готовых к бою воинов», — с горечью сказал парень Дул. «Да, Турок, и с это правда?» — спросила девушка-ястреб. «Да большую часть», — сказал Турок. Военный совет остановился на 2 вариантах. Либо уничтожить всю планету и вернуть их обратно, либо сделать то, что они сделали с Кри, и уничтожить руководство. «Том выиграл голосование по этому вопросу», — сказал Хиллбой. «Все, что нам нужно в Шейра Холл, если ты отдашь ей свою свободу уйти», — сказал парень Дул. «Чушь собачья», — завопил Турок. «Ты просто попытаешься убить нас, чтобы отомстить легиону», — сказал Турок, заставив ее ухмыльнуться. «Умный мальчик», — сказал Дул, прежде чем она и ее люди начали стрелять по ним, прежде чем они приблизились к своей позиции и перелезли через скалу, только чтобы обнаружить, что они давно ушли, заставляя ее рычать. «Это пустая трата времени. Мы должны вернуться домой, чтобы напомнить людям, кто мы на самом деле», — сказал один из солдат. «Нет, пока предатель не умрет», — сказал парень. «А что потом? Это не изменит того, что произошло», — сказал солдат, прежде чем Крэггер схватил его. С тех пор, как провалилось вторжение и даже он заставил себя влезть в его разум уже не был таким, как раньше. «Нет, мы здесь, чтобы убить Шейру», — крикнул Крэггер. «Успокойся, Крэггер, успокойся», — сказал парень Дул. «Но мы же убьем ее, верно?» «Конечно», — сказал парень, прежде чем уронил его. «Не сбивай меня с толку. Моя голова работает не очень хорошо, синцеит, ничего хорошего не получается. Но я помню, что во всем виновата Шейра», — сказал Крэггер. «Право, она причинила нам всем боль, и теперь мы заставим ее заплатить», — сказал парень Дул перед тем, как взлететь, и она вытащила солдата наверх. «Я просто говорю, Шейра была инструктором по шпионажу на родине, и она была одним из высокопоставленных командиров в Легионе по какой-то причине. У нее больше опыта, чем у нас пятерых вместе взятых, не говоря уже о том, что у нее есть подмога, включая младшего брата Крюгера», — сказал солдат. «И в этом ее слабость, ее отделение». Один из тангарианцев летел прямо над командой, и Вик уже собирался выстрелить, когда турок остановил его. «Что ты делаешь? Он был у меня», — сказал линчеватель. «Он пытается выманить нас отсюда. Он не полетел бы так низко, если бы это не было его намерением», — сказал турок. «Он прав», — сказала ястребиная девочка. Вскоре они покинули этот район в надежде найти свой корабль, чтобы вернуться домой. «Привет, турок. Разве ты не считаешься лучшим следопытом в Легионе?» — спросил линчеватель. «В основном на Земле или на планетах, где я бывал. Мне плевать на эту дыру в дерьме», — сказал турок. «Мы все разделимся. Это даст нам больше шансов найти корабль Парендула и связаться с командованием по рации», — сказала ястребиная девочка. «Было бы намного легче без всех этих птичьих людей на пути. Сначала мы должны проредить стадо», — сказал линчеватель. «Мы сделаем это по-моему», — сказала ястребиная девочка. «Ты все еще верен им, не так ли?» — спросила Виксин. «Она никому не верна», — сказал линчеватель. «Прекратите вы оба», — сказал Хиллбой. «Дело не в лояльности. Я их понимаю. Я понимаю, что они чувствуют», — сказала ястребиная девочка. «Зачем беспокоиться? Они были готовы уничтожить землю из-за какого-то ложного страха», — сказал турок. «Все это понимание, скорее всего, приведет нас к гибели», — сказал линчеватель. «Я не собираюсь с тобой спорить. Я здесь главный. Ты должен...» «Что? Доверять тебе? Мне кажется, что это уже пытались сделать», — сказал линчеватель. «Вик, прекрати это. Она руководитель миссии», — сказал турок. «Она танагарианка», — рявкнул Вик. «Я не знаю, что вы делали во время вторжения. Мы с Хиллбоем сражались с ними в Готэме», — сказал турок. «И я сражался с ними на своей территории, несмотря на всю пользу, которую они мне приносили. Грязные ястребы поймали меня, запер меня в крошечной камере, унизил. Твой народ, ястребиная девочка», — сказал Вик, указывая на нее. «Я же просил тебя не звонить мне, тебя ударили», — сказала ястребка, увидев рану на его правой ноге. «Я был в драке, помнишь?» — сказал Вик. «Почему ты ничего не сказал?» — спросил турок, используя свою силу, чтобы исцелить его. «Не хотел поднимать шум», — сказал Вик. «Если ты не доверяешь мне, то не должна следовать за мной. Я приму предложение Парендула», — сказала ястребиная девочка. «Плохая идея. Мы даже не знаем, не связана ли она с режимом. Насколько нам известно, она может просто захватить тебя и передать Вилгаксу и его режиму. Они в мгновение ока вытянут из вас информацию, независимо от того, сколько у вас тренингов. В обмен на то, чтобы начать атаку на Танагар, чтобы вернуть старые пути и присоединиться к ним против Легиона», — сказал турок. «В его словах есть смысл», — сказала Виксин. «А тебе какое дело? Я всего лишь грязный ястреб». «Верно?» – спросила девушка-ястреб. «Когда я смотрю на себя, возможно, я обязан своим людям возможностью судить обо мне. Осуждение за что? Чтобы все стало лучше? Вот что будет дальше. Когда все это закончится, ты увидишь, как выглядит твой дом, когда все это закончится», – сказал турок. «Знаешь, последние несколько месяцев я только и слышу, что Шейра такая храбрая, Шейра такая крутая», – сказала Виксин. «Ведьма», — сказала ястребиная девочка, — «мне неловко говорить, что я, может быть, немного завидовал тебе, но я видел тебя здесь в действии. Я думаю, Шон говорил о другой Шейре», — сказала Виксин. «Мы в этом деле вместе, несмотря ни на что», — сказал турок, прежде чем Крикгар и еще один тангариец напали на них. Турок быстро обернул свою цепь вокруг Крикгара, прежде чем швырнуть его в несколько деревьев, прежде чем отпустить его, когда он приземлился перед ястребиной девушкой. «Ты отняла у нас командира Талика, Шейра, и твой друг, Зеленый, что-то сделал с моим разумом. Нечто худшее. Я скучаю по командиру Талику, скучаю по возможности думать без боли, но никто не будет скучать по тебе», — сказал Крагер, прежде чем Виксин приземлилась на него и удержала другого. «Иди, я тебя догоню», — сказала Виксин. «Тебе лучше уйти», — сказал турок, когда они с Хиллбоем убежали, а ястребиха унесла линчевателя. Однако внезапно Виксин вскрикнула, когда ее ударило током от руки Крагера, прежде чем она упала на спину, а другой солдат прицелился в нее. «Подожди, не стреляй», — в тревоге спросила Виксин. «Я не могу придумать ни одной веской причины не делать этого, потому что я могу дать тебе Шейру Холл. Ты все еще хочешь ее?» — спросила Виксин, прежде чем Крэггер поднял ее. «Я действительно должен верить, что ты продашь своего товарища по команде. У меня поврежден мозг, а не глупость. И вообще, зачем тебе это делать?» — спросил Крэггер. «Кроме желания спастись самому, Шейра и я мы хотим одного и того же мужчину, но она плохая новость для него», — сказала Виксин. «Пустая трата времени». Солдат сказал, что собирается стрелять, ждать. «Я ей верю», — сказал Крэггер, отпуская ее. «Отведите ее на корабль, чтобы вылечить». Крэггер сказал, что улететь значит заставить его сделать именно это. Однако как только они оказались на корабле, Виксин с легкостью вырубила его. Войдя в пилотскую рубку, она быстро включила связь. «Даже он, ты меня слышишь?» — спросила Виксин. «Ячмень, увеличьте свой прирост ХМ». «Даже он» сказала, что она так и сделала. «Мы попали в засаду танагарцев, даже он!» — крикнула Виксин, прежде чем обернуться и увидеть парина Дула с подключенной связью, который целился в нее из бластера. «Между тем, она слишком долго тянет. Я возвращаюсь за ней», — сказала ястребиная девочка. «Ты уже знаешь, что ее похитили. Так куда же ты на самом деле направляешься?» — спросил турок. «То, что я должен был сделать в первую очередь. Может быть, они отпустят ее, если я сдамся полиции», — сказала ястребиная девочка. «Это плохая идея», — сказал турок. «Ты не в том состоянии, чтобы остановить меня», — сказала Хакгерл, прежде чем он активировал состояние всадника. «Неужели?» — спросила девушка ястреб, держа свою булаву, заставляя его вздохнуть, прежде чем снова превратиться в человека. «Легион пришлет спасательный отряд через несколько часов. Оставаться в безопасности», — сказала ястребка, улетая. Через несколько минут после того, как она ушла, один из солдат приземлился рядом с ними, но сработала ловушка, зацепившая его ногу и удержавшая в воздухе. «Беру свои слова обратно, Мститель. Работать отлично», — сказал Хиллбой. «Ну и где же ваш корабль?» — спросил турок. Девушка-ястреб взлетела в воздух, прежде чем встретила Паранадула и Крэггера, которые держали Виксин в воздухе. «Ты хочешь сдаться сейчас или мы просто убьем твоего друга?» — спросил Парандул. «Отпусти ее, и я твой, никаких фокусов», — сказала ястребиная девушка, роняя свою булаву, прежде чем двое других схватили ее, заставив Крэггера ухмыльнуться, прежде чем уронить Виксин, которая кричала. «Нет!» — крикнула девушка-ястреб, прежде чем мимо пролетел корабль Паранадула. «Кто управляет моим кораблем?» — закричал Парандул. «Не могли бы вы полетать чуть более разумно?» — спросил турок, держась изо всех сил. «Разве я выгляжу так, будто знаю, что делаю?» — спросил линчеватель, прежде чем взлететь и поймать Виксин. Девушка-ястреб вырубила тех, кто держал ее, прежде чем Крэггер бросился на нее в гневе. «Шейра!» — крикнул Крэггер, хватая ее. Виксин быстро забралась в корабль, прежде чем парень Дул втолкнул ее внутрь, заставив корабль задрожать. «Вы, ребята, возражаете. Обреченный водитель здесь», — завопил линчеватель, когда Виксин пинком отшвырнула парень Дула к двери, прежде чем Хиллбой направил пистолет ей в лицо, заставив ее широко раскрыть глаза. «Не двигайся», — сказал Хиллбой, прежде чем турок вырубил ее, — крикнула Шейра, выдергивая спасательную систему из Крэггера, который завопил, падая навзничь, прежде чем влететь в корабль. «Кто-нибудь, пожалуйста, может забрать управление у ковбоя. Я хочу вернуться домой целым и невредимым», — сказал турок. «Позже». Шон бросился к вешалке, когда все вышли, а Парана увели на допрос. «Что случилось?» — спросил Шон, прежде чем девушки прошли мимо него. «Девушки, когда ты хочешь все уладить?» — спросила Виксин. «Нет такого времени, как сейчас», — сказала Шейра, когда они уходили. «О боже», — сказал Шон. Минуту спустя, оба они расхохотались от рассказанных историй, и его вкус в кино. «Наверное, он фанат Годзиллы», — со смехом сказала Виксин. «Ну, честно говоря, это был, наверное, один из немногих способов, которым он чувствовал себя нормальным тогда», — сказала Шейра, заставив ее рассмеяться. «Истинный, ты же знаешь, что у него все еще есть чувства к тебе», — сказала Виксин, заставляя ее улыбнуться. «Я знаю, что же не любить, когда дело касается его самого», — спросила девушка-ястреб, заставив ее улыбнуться. «Забавная штука во мне. Когда я впервые встретила Шона, когда только начинала. Я думал, что он был богатым избалованным ребенком, который делал вещи, которые только приносили ему пользу, как и всем остальным в его положении. Но когда я познакомился с ним поближе, то понял, что его единственная цель – помогать людям любыми необходимыми средствами. Когда я начала встречаться с ним, то узнала его еще лучше. «Он с радостью примет тебя обратно», – сказала Виксин, заставляя ее улыбнуться. «Я знаю, но сейчас я просто хочу подождать, пока все уляжутся», – сказала Шейра, прежде чем они коснулись бокалами друг друга. Шон был снаружи, слушал и ухмыльнулся, прежде чем уйти. «Ну, ты выглядишь счастливым», — сказала Эда, подходя к нему. «У меня есть на то веские причины, без Эда о той дате», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Ты сейчас приглашаешь агента ЦРУ на свидание?» — спросила Эда, заставив его усмехнуться. «Как насчет этого?» — спросил Шон. «Конечно. Кроме того, ты все еще должен мне за побои, которые я получил», — сказала Эда, заставляя его обнять ее, прежде чем уйти вместе. Глава 136. Легион против Кадма. Прошло около 4 месяцев с тех пор, как произошли какие-либо инциденты. Легион охранял людей и делал все необходимое для поддержания мира во Вселенной. Конечно, режим не был замечен вообще в течение этих 4 месяцев, оставляя Легион задаваться вопросом, что они делают сейчас или где они находятся, так как и Легион, и Танос не могли найти их. И конечно, Супермену вернули его способности, но Шону пришлось поставить его под наблюдение на 2 месяца, так как его действия почти повредили репутации Легиона из-за его паранойи на Лексе. Кстати, о человеке из стали. Он и капитан Атом в данный момент сражались против человека, известного только как Богомол, который был из родного мира Дарксайда. Супермен швырнул его в подстанцию, проделав дыру. «Что за история с этим парнем?» – спросил капитан Атом. «Гражданская война на его родной планете. Наверное, он думал, что здесь будет легче», — сказал Супермен. «Плохое решение», — сказал капитан Атом, когда они влетели в подводную лодку, прежде чем заметили Богомола, который взорвал капитана Атома. «Капитан Атом», — озабоченно сказал Супермен. «Я в порядке. Мне просто нужно время, чтобы привыкнуть к этой энергии», — сказал капитан Атом, прежде чем взорвать Богомола. Прежде чем Супермен ворвался и начал избивать его, пока он не активировал материнскую коробку на поясе, открывая трубу бума. «Что это за чертовщина, Сэм Хилл?» – спросил капитан Атом, держась за стену, чтобы его не засосало. «Бум-труба, как и наши порталы, он отправит его обратно домой», – сказал Супермен. «Получить это, утка», – сказал Атом, заставляя его присесть, прежде чем Атом взорвал Богомола в трубе, в то время как он кричал, прежде чем она закрылась. Супермен держал материнскую коробку, прежде чем раздавить ее. «Мне пора идти», — Супермен сказал, что улетает, как и Атом. Однако прежде чем Атом смог уйти, капитан Адамс, капитан Атом посмотрел вниз и увидел генерала Хагера. «Капитан Натаниэль Адамс», — сказал Хагер, прежде чем полететь вниз. «Генерал Хагер, что ты?» — Атом пытался сказать, пока ему не вручили документ. «Что это?» «Приказы. Ваша комиссия была возобновлена. Ты снова в военно-воздушных силах», — сказал Хагер. «Теперь я предан Легиону, сэр», — сказал Атом. «Вы также взяли на себя обязательство служить. Мне кажется, у тебя есть выбор», — сказал Хагер, заставив его нахмуриться. Позже Шон улыбался, играя со своими дочерьми-близнецами Майя и Цзин. «Знаешь, эти двое очень похожи на тебя», — сказал Шон Риви, которая подняла Цзин, прежде чем поцеловать ее в лоб, заставив ее рассмеяться, заставив ее улыбнуться. «Ну, надеюсь, они не окажутся такими, как я до нашей встречи. Я хочу, чтобы у них действительно была хорошая жизнь, пока они растут», — сказал Риви. «Ну, надеюсь, к тому времени, когда они вырастут, мой план по сокращению популяции будет завершен, и Таносу не придется использовать камни», — сказал Шон, подхватив Майю, которая что-то лепетала. «Ты так и не сказал, в чем состоит твой план. Очевидно, что это не геноцид, так как вы ненавидите это, если только это не касается работорговцев или преступных империй». «Так в чем же дело?» — спросил Риви. «Действительно простое решение. Стерилизация», — сказал Шон, заставив ее моргнуть. «Придешь еще?» — спросил Риви. «Я создаю простую генетическую сыворотку, которая дезактивирует репродуктивные системы любого живого организма. Но это, конечно, случайность. Сыворотка будет деактивирована, как только будет достигнуто определенное количество. Таким образом, популяция медленно сокращается, и когда и если численность достигает максимума, она снова активизируется, сказал Шон. О, я понимаю. Таким образом, цифры идут вниз в устойчивом темпе. Это на самом деле довольно умно, сказала Риви, когда Цзин зевнула у нее на руках, заставив ее хихикнуть. Я думаю, что она скучает по науке так же сильно, как и я тогда, до того, как моя группа была уничтожена, сказала Риви, прежде чем зазвонил телефон Шона. Да, спросил Шон. Хорошая новость. Вопросы Рашах смогли получить информацию, необходимую нам, чтобы узнать все академии, включая их операции, сказал Лейн. Хороший. Скажите вопрос, чтобы он сразу приступил к делу, сказал Шон, вешая трубку. Похоже, дела действительно идут на лад, сказал Риви. Между тем, в одном из кабинетов Кадма Лютера осматривал Гамильтон по стандартной процедуре. «Снимите нагрудную пластину, тебе это не нужно». Гамильтон сказал, что отключил нагрудную пластину, созданную Трависом 8 лет назад. «Что ты делаешь? Я умру без этого, рак», сказал Лекс. «Ушел, Лекс, у тебя ремиссия». «Нет, это не совсем точно, от болезни не осталось и следа, как будто его никогда и не было», сказал Гамильтон. «Это нелепо, у тебя тело 20-летней девушки, и у тебя нет рака». Гамильтон сказал, чтобы он встал и посмотрел на карты. «Каким образом?» спросил Лекс. «Даже не знаю, это может быть жилет, это может быть неожиданный эффект отравления криптонитом, который дал вам болезнь в первую очередь. Я продолжу изучать его», попытался сказать Гамильтон, прежде чем вошел Уоллер. «У меня сейчас самый разгар медосмотра, миссис Уоллер», сказал Лекс. «Ты можешь оказаться в самом центре осиного гнезда». «Вопросы Рашах скопировали файлы с высокозащищенного терминала Цадмус», сказал Уоллер. «А что они получили?» спросил Лекс. «Техподдержка не может сказать наверняка. Может быть, все», сказал Уоллер, заставив его нахмуриться, прежде чем положить руки на стол. «Ради всех нас, нам лучше надеяться, что шифрование этих файлов так же хорошо, как нам сказали», сказал Лекс. «Позже на сторожевой башне. Вопрос заключался в том, чтобы взломать шифрование файлов, прежде чем они будут разблокированы. И, наконец, связь между Кадмом и Лутером. Вопрос был задан до того, как он что-то заметил, или что-нибудь получше. Президент Лютер, вопрос был задан перед тем, как нажать на овальный кабинет. Однако то, что он увидел, было правдой. О, нет, нет, нет, вопрос задан позже. Так для чего же все это нужно? Спросил Супермен, держа в руках какое-то оборудование, к которому снизу были прикреплены большие кабели. Это обновление нашей системы безопасности, сказал Шон, прежде чем вопрос подошел к ним. Тебе что-то нужно? Спросил Шон. Надеюсь, что так, но я полагаю, что ты не захочешь обсуждать свою жареную сосиску в Белом доме перед толпой. Вопрос, сказал, заставляя Шона нахмуриться, прежде чем посмотреть на Супермена, который кивает и бросает оборудование. «Мы сейчас вернемся», спросил Шон, когда они направились в комнату для совещаний. «Всегда удивлялся, что здесь такое. Частный конференц-зал, несомненно, для первых трех групп и военного совета». Вопрос задан. «Вы упомянули что-то о Белом доме, связанном с Суперменом. О чем вы говорили?» спросил Шон. «Не совсем он. Еще одна его версия. А, вопрос задан. Прекрати танцевать вокруг него. Расскажи мне, что ты знаешь», сказал Супермен. «Я знаю, что ты и Легион говорили всем до вторжения людей ястребиной девушки. Лорды Справедливости, параллельная вселенная версия Лиги Справедливости пришла в нашу вселенную, чтобы избавить ее от преступности так же, как они сделали это в своем мире. С помощью Лютера, пока Шона не было на планете, Легиону удалось разгромить их прежде, чем они смогли навязать свою тоталитарную волю нашему населению». Вопрос задан. «Да, ну и что с того?» спросил Шон. «Теперь я знаю и то, что ты никому не сказал, кроме нескольких человек, включая военный совет. На той другой земле их Супермен убил президента. Вопрос сказал, что Супермен раздавил один из стульев. Кларк», раздраженно завопил Шон. «А, о, упс», сказал Супермен. «Идиот», сказал Шон. «Вопрос, никто не должен знать об этом», Супермен сказал. «Или что, ты и меня испепелишь?» Вопрос задан. «Я никогда не сделаю ничего подобного», сказал Супермен. «А разве нет? Разве вы недавно не пытались лоботомировать судный день так же, как это сделал их Супермен?» Вопрос задан. «Это совсем другое дело. Судный день был чудовищем, и притом опасным. К тому же на этом острове были гражданские лица. Кроме того, это даже не сработало. Вот почему нам пришлось его усыпить, сказал Шон. В любом случае это одно и то же. Тяжело вооруженная сторожевая башня с армией солдат и усиленными личностями. Лютер баллотируется в президенты. Если это не совсем то же самое, то скоро будет так. Вы видели компьютерное моделирование Аманды Уоллер? Вопрос задан. О, ради всего святого, этого не случится, сказал Шон. Даже если Лютер будет президентом, заданный вопрос заставил их нахмуриться. Предопределенный вопрос сказал, уходя. Флэш умрет, а Супермен убьет Лютера. Армагеддон неизбежен. Вопрос задан. Вопрос, это я, сказал Супермен, положив руку ему на плечо и заставив в тревоге обернуться. Простой, смотри, то, что случилось в той вселенной, не случится здесь. Я видел другую вселенную с похожими событиями. Я не позволю этому случиться, сказал Шон, прежде чем уйти. Я знаю, что он параноик, но это слишком даже для него, сказал Супермен. Видя что-то вроде того, что он сделал, обычно даешь право на беспокойство, но его страхи не сбудутся, сказал Шон. Позже Лекс вошел в свой кабинет с какими-то бумагами в руках, прежде чем его стул развернулся, показывая вопрос, заставивший его ухмыльнуться. Вопрос, не так ли? Я полагаю, что у вас есть несколько файлов, которые принадлежат мне, сказал Лекс, направляясь к своему столу. Вы видели последние опросы общественного мнения? Вопрос задан, глядя в газету. Похоже, либо ты, либо Джон Хэммонд станете следующим президентом совсем как в том, другом мире. Вопрос задан. Я бы не стал ставить против себя, сказал Лекс. Нет, это было бы неразумно. Я хочу, чтобы ты кое-что понял, Лютер. Хотя мое отвращение к тебе как к человеку брабдингнегианское, то, что я собираюсь сделать, не является личным. Вопрос задан. О чем ты там болтаешь? Удивленно спросил Лекс. Все, что существует, имеет определенную природу. Например, Шону и Таносу суждено сражаться друг с другом. Не сегодня, не завтра, но однажды они будут сражаться за судьбу этой вселенной. Однако вы, с другой стороны, можете быть ключом к разрушению Земли, и я не могу этого допустить. Вопрос задан. Ты собираешься убить меня, чтобы Супермен не смог, сказал Лекс. Я известный псих. Репутация легионов полностью переживет мои действия, и Земля выживет. Вопрос сказал, вытаскивая ремень. Интересный план. К сожалению, это не совсем вариант, сказал Лекс, шлепнув его по стеклу, в котором лежала акула. Кто держит акулу в своем гребаном офисе? Лекс усмехнулся, прежде чем подойти к нему. Президент, глупый, безликий человек. Моя компания это фарс, небольшая часть гораздо более грандиозной схемы. Кроме того, ты хоть представляешь, сколько власти мне пришлось бы отдать, чтобы стать президентом? Спросил Лекс, прежде чем схватить его за голову. Теперь о тех файлах, которые вы забрали, сказал Лекс. 3 дня спустя, Шон летел вокруг Метрополиса, прежде чем один из маяков был активирован, заставляя его лететь в направлении. Добравшись до маяка, Шон нашел охотницу. «Привет, милая. Полагаю, это не светский визит», — сказал Шон, когда его шлем вошел в скафандр, заставив ее улыбнуться, прежде чем поцеловать его. «Нет, не сейчас. У нас есть проблема. Вопрос отсутствует уже более 3 дней. Он пропустил каждый чек, что совсем на него не похоже», — сказала охотница. «А нет, у меня такое чувство, что он сошел с ума и попытался сделать что-то, чего не должен был делать», — сказал Шон. «Это значит, что он у Кадмуса», — сказала охотница. «Я уже знаю, где они находятся. Нам придется сделать это неофициально», — сказал Шон. «Работать на меня», — сказала охотница. Довольно скоро оба были в штабе Кадмуса, который был спрятан за большой дверью, прежде чем Шон разбился и принял огонь от солдат внутри, но пули просто отскочили от него. Визор его скафандра засветился прежде, чем белый луч ударил по каждому оружию, превращая их в пыль. Охотница бросилась на них, в то время как визор Шона покраснел, сканируя стены, прежде чем он что-то заметил. «Разберись с этим, у меня есть кое-что, требующее моего внимания», — сказал Шон, пробивая стену. Шон выломал дверь там, где сидел Гамильтон, и прищурился, глядя на них. «Нам нужно поговорить». «Когда они тебя завербовали?» — спросил Шон. «Завербовать меня? Я подошел к ним», — сказал Гамильтон, заставив его нахмуриться. «Как ты можешь работать с этими людьми? Вы знаете, на что они способны, что они сделали. Я думал, что ты из всех людей никогда даже не подумаешь о том, чтобы общаться с ними», — сказал Шон. «Я тоже так думал, пока Супермен не вышел из себя. Однажды я был на грани его гнева», — сказал Гамильтон. «Так вот в чем дело. Один маленький испуг, и ты набросишься на него. Его двоюродный брат умирал и, конечно, боялся, что он вот так сорвется. Что бы ты сделал?» — крикнул Шон, заставляя его отвернуться. «Я думала, что поступаю правильно, и до сих пор верю», — сказал Гамильтон. «Говорит человек, который вернул чудовище из мертвых», — сказал Шон. «Хиншоу, Хагер сказал мне только, что ненавидит инопланетян, и ты убил его, не задумываясь», — сказал Гамильтон. «Ты, без сомнения, один из самых больших идиотов, которых я встречал. Хиншоу ворвался в мой дом, требуя, чтобы я отдал своих детей Алору и Мон-Эл, потому что они были криптонцами. Он сказал, что собирается препарировать их и превратить в оружие», — сказал Шон, заставив его широко раскрыть глаза от шока. «И вы вернули его обратно. Сколько невинных людей он убил с тех пор? Это Блатис на ваших руках». Шон повернулся, чтобы уйти, а Гамильтон положил руки на стол и судорожно вздохнул. Охотница вырубила последнего из охранников, прежде чем Шон вышел. «Ты в порядке?» — с беспокойством спросила охотница, заметив ярость в его глазах. «Нет, давай зададим вопрос и уберемся отсюда к чертовой матери», — сказал Шон. Вопрос закричал, когда его пытали Хьюго, прежде чем Шон ворвался и бросил нож ему в голову, заставляя его пройти, прежде чем он упал замертво. «У меня есть вопрос. Что случилось с Хьюго во время его пребывания в Кадме? Он появился один раз и больше не вернулся». Охотница освободила вопрос, который только что пробормотал. «Отпускать, я расчищу дорогу», — сказал Шон. «В этом нет необходимости, Крюгер», — сказал капитан Атом, прилетая. «Атом, хорошо, что ты можешь», — Шон попытался сказать, прежде чем киборг-супермен полетел рядом с ним. «Что происходит?» — спросил Шон. «Боюсь, вы меня не поняли. В настоящее время я занимаюсь специальными проектами генерала Хагера. Наш приказ состоит в том, чтобы помешать вам вынести вопрос из этого объекта». «Так как же это будет происходить?» — спросил Атом, когда его руку поглотила радиация, заставившая Шона прищуриться. «Ты не можешь быть серьезным. Ты же знаешь, на что способен Хагер. Спутники Одина, согласие. Второй, третий энергетические инциденты, ядерная бомба, которую он запустил на Санвакара, и различные другие преступления. Ты действительно собираешься ему доверять?» — недоверчиво переспросил Шон. «Я солдат и выполняю приказы», — сказал Атом. «Это твой окончательный ответ?» — спросил Шон. «Да», — сказал Атом, прежде чем Шон ударил его в ответ забралом, прежде чем Хиншоу бросился прямо на него, но Шон схватил его и швырнул в стену. «Уберите отсюда вопрос, я разберусь с этим», — сказал Шон. «Никто ни о чем не спрашивает. Я думал, что ясно выразился», — сказал капитан Атом, бросаясь прямо на него, пока Шон не схватил его и сильно не ударил в стену, прежде чем он попытался ударить его в грудь, но его атака отскочила. «Этот мой скафандр может поглощать радиацию, чтобы передать ее кому-то или блокировать атаку, и поскольку все ваши атаки питаются радиацией», — сказал Шон, ударив его коленом в живот, заставив задохнуться от шока, прежде чем ударить локтем по спине. Хиншоу бросился вперед и использовал тепловое зрение на шлеме Шона, заставив его зарычать от раздражения, прежде чем его левая рука превратилась в хрустальный клинок и попыталась ударить его, но он просто сломал ее одним ударом. «Я в 100 раз сильнее, чем был человеком. Ты не можешь победить меня», — сказал Хиншоу, прежде чем две пушки появились на плечах Шона и ударили его в грудь, причинив серьезные повреждения его системам. Атом быстро попытался сбить Шона с ног, но Веном просто взял верх и сильно ударил его в стену, прежде чем нанести ему несколько разрушительных ударов, вырубив его, прежде чем швырнуть его через стену в комнату, где охотница была с вопросом. «О боже, он действительно разозлился», — сказала охотница, прежде чем воспользоваться абордажным крюком, чтобы выбраться наверх. Шон снова взял инициативу на себя и схватил Хиншоу за руки, прежде чем оторвать их, заставив его закричать от боли.